Как-то раз Герман сообщил мне, что за $70 можно зацепить кило первоклассной новоорлеанской дури. Теоретически торговать травой весьма прибыльно, равно как и заниматься животноводством или разводить лягушек для французских ресторанов. 75 центов за косяк. В унции 70 косяков. Здесь явно пахло деньгами. Уверившись в этом, я купил траву. Вместе с Германом мы составили пушерский тандем. Герман откопал проживавшую в вилледже лесбиянку по имени Мэриэн, мнившую себя поэтессой. В квартиру Мэриэн мы забросили дурь, предоставив ей право халявы на потребление и 50% с оборота. Она знала множество любителей дунуть, вопрос с клиентами отпал. Одновременно с дурью в квартире обосновалась еще одна лесбиянка, и каждый раз, когда я заходил к Мэриэн, натыкался на эту необъятную рыжую Лизи, ловя на себе взгляд мутных, отъехавших глаз, полных тупой ненависти. Однажды, открыв дверь, рыжая Лизи так и осталась стоять на проходе, лицо мертвенно-бледное, отекшее от спячки под ним буталом. Сунув мне пакет с травой, злобно прошипела в своем полузабытье. «Забирайте это и убирайтесь, вы оба ублюдки, еб вашу мать!» Она была в полном отрубе, но голос ее гремел, как у прокурора, будто на самом деле она обвиняла нас в инцесте. «Передай Мерлин спасибо за все», — сказал я. В ответ она захлопнула дверь с таким шумом, что, видимо, сама от него проснулась. Снова открыв, выскочила на лестницу и принялась орать в приступе истерической злобы. Ее крик был слышен даже на улице. Герман вышел на других плановых. Все они, без исключения, предъявляли нам претензии. На практике торговля травой – сплошной облом. Начнем с того, что трава – продукт для переноски достаточно неудобный. Чтобы выручить хоть какие-то деньги, а иначе не стоит этим заниматься, надо постоянно таскать с собой полностью набитый дипломат. Если в один прекрасный день легавы высадят твою дверь, лучше оказаться с тюком люцерны. Плановые абсолютно не похожи на джанки, которые дают тебе деньги, получают свою джанки и уматывают без лишнего пиздежа. Плановые, как правило, так не поступают. Они ждут и надеются, что ты их подогреешь, отсыпешь, сделав жизнь вечным халявным праздником, и будут с полчаса доставать, уламывая тебя продать за $2, а не за 3. Отсыпать в кредит, по дружбе, по причине личных неприятностей и тому подобное. А если оборвешь и сразу перейдешь к делу, скажут, что ты обломщик. Приземленный, напряженный тип, которого ничего, кроме денег, не интересует. На самом деле, учитывая кидалово, продавец не должен прямо так заявляться и объявлять во всеуслышание, что он – это он. Продавать надо своим, да и то избранным чувакам и чувихам. Для остальных ты зачумленный барыга без совести и чести. Все знают, что ты барыга, но сказать так вслух считается дурным тоном. Бог его знает почему. Для меня плановые непостижимы. В травяном бизнесе существует масса торговых уловок. Плановые окружают эти мнимые секреты идиотской, хитрожопой таинственностью. Например, план, по идее, должен быть пробит, без палок, и если он вдруг оказывается светло-зеленым, то слишком сильно дерет горло. Но вот если спросишь планового, как дурь пробить, он бросит на тебя ироничный, бестолковый взгляд и начнет переводить стрелы. Наверное, трава в результате постоянного употребления таки сажает мозги, а может, плановые глупы изначально. Моя зелень оказалась слишком светлой, так что пришлось применить метод сдвоенных кастрюль. Дурь кладется в кастрюлю поменьше, та, соответственно, опускается в другую, и конструкция ставится на плиту, пока план не приобретет родной темно-зеленый цвет. Вот, собственно, и весь секрет готовки плана, или, по крайней мере, один из способов. Плановые общительны, довольно чувствительны, зачастую параноики. Если ты зарекомендовал себя как тормоз или напряженный, то лучше дел с ними не иметь. Вскоре я понял, что ладить с этими типами выше моих сил, и был доволен, когда нашел персонажа, которому скинул оставшуюся траву по первоначальной цене. Я твердо тогда решил больше никогда не толкать план. В 1937 году марихуана попала под закон Харрисона о наркотиках. Власти, в чьей компетенции находились наркотики, то есть борьба с ними, объявили ее наркотиком, вызывающим привыкание, употребление которого чрезвычайно вредно для ума и тела, провоцируя потребителей на совершение различных преступлений. А вот каковы реалии. Марихуана, вне всякого сомнения, привыкания не вызывает. Траву можно курить на протяжении многих лет, и если запас неожиданно кончился, вы не будете испытывать каких-либо физических неудобств. В тюрьме я видел много плановых, и ни у одного не прослеживались симптомы отходника или какие-либо отклонения от нормы. Я покуривал время от времени в течение 15 лет и никогда не дергался, когда оказывался на нуле. К марихуане гораздо меньше привыкания, чем к табаку. Она никоим образом не портит общее самочувствие, наоборот. Большинство потребителей утверждает, что трава способствует появлению аппетита и воздействует на организм как тонизирующее средство. Я не знаю других веществ, так явно обостряющих вкусовые ощущения. Выкурив косячок доброго плана, я просто кайфую от домашнего мясного салата и стаканчика калифорнийского шерри. А однажды с помощью травы я слезал с джанка. На второй день чистяка спокойно ел и наелся до отвала. Обычно, когда слезал с морфа, я не мог есть около 8 дней. Марихуана не толкает людей на совершение преступлений. Я никогда не видел, чтобы кого-нибудь под действием дури тянуло на беспредел. Обычно плановые необычайно дружелюбны. На мой взгляд, даже слишком. Некоторые не могут понять, почему люди, утверждающие, что трава провоцирует преступление, абсолютно непоследовательны и не требуют запрещения алкоголя. Ежедневно пьяными совершается множество преступлений, причем в трезвом виде, им и в голову не придет осуществить нечто подобное. Уже много было сказано о возбуждающем действии травы. По некоторым причинам ученые не любят упоминать о том, что есть такая штука, как половое возбуждение. Поэтому-то большинство фармакологов говорит об отсутствии оснований придерживаться весьма распространенной в некоторых кругах идеи о марихуане, как о половом стимуляторе. Могу заявить с полным на то основанием, что трава по сути своей сладострастна, и заниматься под ней сексом гораздо приятнее, чем без нее. Это заявление подтвердит каждый, кто курил хороший продукт. Вы наверняка слышали, что потребляя траву, люди сходят с ума. Разумеется, определенная форма умопомешательства в результате постоянного употребления безусловно присутствует. Однако состояние это пространственно относительно. Марихуана, доступная в пределах США, на самом деле недостаточно сильная для того, чтобы тебе наглухо снесло крышу. Поэтому в Штатах травяной психоз довольно редкое явление. Утверждают, что на Ближнем Востоке оно довольно обыденно. Травяной психоз более-менее соответствует белой горячке и обычно отпускает, как только заканчивается действие наркотика. Человек, выпивающий по нескольку коктейлей до обеда, докатится до белой горячки быстрее, чем тот, кто выкуривает по нескольку косяков в день. Одно предостережение. Находясь под травяным кайфом, человек совершенно не способен вести машину. Трава здорово нарушает представление о времени и пространстве. Как-то раз в Новом Орлеане мне пришлось зависнуть на обочине и ждать, пока дурь отпустит. Я просто не мог понять, на каком расстоянии что от меня находится, когда поворачивать или тормозить на перекрестках.